как ты изменился, юный Пип. Еще совсем недавно, когда ты прогуливался по лондонским улицам, тебя занимала мысль, понимает ли встречный, что перед ними молодой человек с большими надеждами, к тому же облаченный в платье от лучшего лондонского портного. А теперь тебя занимает нечто иное. Хотя ты вглядываешься в лица прохожих пристальнее, чем это позволяет учтивость. Нет, тоже не он. Конечно, не он. Но чем-то похож. Ой, и этот тоже. И этот. Ну почему в каждом хоть кто немного смахивает на джентльмена, мне мерещится Компессон? А ведь ты видел, юный Пип, этого негодяя давным-давно, и всего несколько минут. А вот этот, вылитый Драмов! Да, юный Пип, послушать тебя тогда, и окажется, что вся столица Великобритании просто наводнена Компессонами и Драмлами. Дорогой мой! А? Кто вы? Что вам нужно? Успокойтесь, Пип, это я. Мистер Джеггерс? Простите, я задумался. Я так и понял. Куда же вы направляетесь? Еще не решил. Понятно. А обедать вы сегодня собираетесь? Обедать? Не знаю, право. Тогда идемте обедать ко мне. У меня два дела к вам. И оба безотлагательные. Первое. Немедленно сделайте то, что вам советовал Эммик. А именно, подпишите у известного вам лица известную вам бумагу. Иначе мне неприятно думать, в каком вы можете оказаться положении. Благодарю вас, мистер Джеггерс, но я этого не сделаю. Любопытно, почему? Я могу этим отнять у него надежду. Понимаете? Вдруг он перестанет верить в успех предприятия. Для вас это так важно? Очень важно. Так. А, вот и Молли принесла нам рыбу. У тебя появилась скверная привычка, юный Пип. Но разве можно так смотреть на человека, да еще на женщину, в упор, не мигая? Руки. Она же шевелит пальцами, будто вяжет. Эстелла! Опять! Что? Это вульгарно! Вульгарно! Вот так шевелить пальцами, будто ты непрерывно вяжешь! Сколько раз я тебе говорила, ты будущая леди! Следи за руками! А рядом женщина. В отрепьях, а лицо, что у твоей леди. Сидит она, смотрит на огонь и пальцами перебирает, будто вяжет. Была у нее такая привычка. А возле девчонка от земли не видать. Благодарю вас, Молли. Ой. Ах, Молли, как вы сегодня нерасторопны. Ну, не надо сейчас собирать осколки. Идите, вы нам больше не понадобитесь. Пип, я, правда, не предупредил вас. Перестаньте разглядывать мою экономку. А лучше вообще не поднимайте на нее глаз.